Да успокойся же ты. Ложись и не двигайся. Ну, допустим, я лягу. Что это даст? Это увеличит наши шансы. Ты думаешь, нельзя ли узнать, почему? Ракета может прилететь раньше. Ты и сам в это не веришь. Знаешь что? Слушай. Кое-что мы все же могли бы сделать. Я не говорю, что немедленно, но следует рассмотреть любые возможности. Что ты имеешь в виду? Вот именно. На меня не рассчитывай. У меня жена и дети. Я тебя и не уговариваю. Но мы оба могли бы. Как-то оба. Есть такой способ. Старый, испытанный. Жеребьев. Ну, скажем так. Дело не только в семье. Это противоречит моим убеждениям. Человек не вправе делать этого сам. Господь Бог тебе запрещает. Это не самая подходящая ситуация, чтобы насмехаться над чьей-либо верой. Ты зачем встал? Перестань ходить, слышишь? Ты расходуешь больше кислорода. Ну и что? Все равно не хватит. Ты расходуешь мой кислород. Как это? А так, что я лежу согласно инструкции, а ты нет. Я расходую меньше, а ты больше. Между тем, как нам полагается поровну. Давай побеседуем на какую-нибудь более возвышенную тему. Лучше соответствующую обстоятельствам. Может, записать свою последнюю волю? Незачем. И без того каждое наше слово регистрируется на ленте. А любопытно, где она? Никогда этим не интересовался. Лунак? Говорит Лунак. Слушаю. Это ты регистрируешь все разговоры? Нет. В секции 7 моего корпуса имеется запечатанный ящик со стеклянной крышкой, в котором находится магнитофон с автоматической сменой кассет и независимым источником питания. Запись стереть невозможно. При смене экипажа станции запись забирается на землю и прослушивается в Хьюстоне. В Хьюстоне? Так точно, в Хьюстоне. Эта крышка должна быть не из простого стекла? Защитная крышка магнитофона изготовлена из бронестекла. Внимание, говорит Лунак. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры КП. Крети. Ты что, забавляешься или как? Оставь это устройство в покое. Слышал, что сказал компьютер? Внутрь тебе все равно не добраться, только ногти себе обломаешь. Не обломаю. Ведь я ничего не трогаю. Немедленно отойди от магнитофона и ложись здесь, слышишь? Не хочется мне лежать. А кроме того, я попросил бы тебя сохранять самообладание. Ты становишься агрессивным. Я? Ты. Но дело не в этом. Если тебя особенно раздражает то, что я смотрел на магнитофон, то я больше не буду. Ты удовлетворен? Лучше всего было бы заснуть. Во сне потребление кислорода меньше. Ты сумел бы заснуть? Я тебе удивляюсь. Можно принять снотворное. Ты думаешь? Ну, хорошо. Так мы и сделаем. Где оно? В аптечке? Да. Что ты там делаешь? То, что ты сказал. А вот оно. Это секанал. Не трогай пузырек. Я сам возьму таблетку. На, я уже взял. В чем дело? Что ты на меня так уставился? Положи свою таблетку в рот. Тогда и я положу. Ради бога. Ты почему не глотаешь? Теперь вам надо разгрызть. Но ты и не грызешь. Давай проглотим вместе. На раз, два, три. Ладно? Странная мысль. Но если это для тебя так важно, пожалуйста, Раз. Два. Три. Ты и не думал глотать! Потому что ты не проглотил. Я тебе не верю. Трудно ожидать, чтобы я поверил тебе. Почему? Да потому что ты строишь из себя святого. Демонстративно лег, подчеркнул, что ведешь себя согласно инструкции, а я нет. А потом сделал донос на меня. Какой донос? Что ты плетешь-то? Донос. В центр полетов в Хьюстон. Я, мой милый, не глухой и не слепой. Я даже не дотронулся до крышки магнитофона, а ты сказал, будто я пытался залезть внутрь. Мало того, когда я ответил, что не прикасался к магнитофону, ты начал чем-то скрести у меня за спиной. Этот звук записан. Ты сделал это умышленно. Ты хотел, чтобы меня заподозрили в том, будто я пытался открыть магнитофон. Но ты же пытался. Экспертиза установит и это. Я стоял у компьютера, а ты лежал и царапал ногтями по дереву. Слушай, тебе что-то привиделось. Возможно, и был какой-то случайный шорох, я ничего не заметил. Пожалуйста, пожалуйста, не говори со мной так. Мы знаем друг друга не первый день. Ты человек импульсивный, но чем бы ни закончилась эта история, я взываю к лучшей стороне твоей натуры. Зря ты так кипятишься. Извини, я неверно понял тебя. Теперь я предлагаю, давай ляжем. Если ты мне не доверяешь, да, ложись с этой стороны. Тогда ты сможешь меня видеть. Хотя тебе нечего бояться. Что с тобой? То бледнеешь, то краснеешь. Хочешь воды? Руки у тебя дрожат. Смотри, стакан выронишь. Неправда! Это ты разбил стакан! Каким образом? Стоя в трех шагах от тебя, когда ты его держал? Ты разбил! Ты нарочно взял его и бросил на пол, потому что звук записывается, а изображения нет. Ты хотел меня обвинить, не выйдет. Обвинить? В чем ради всего святого? В том, что ты выронил стакан? Ха, тоже мне преступление. Ты хочешь выставить меня параноиком, психом, но это тебе не удастся. Зачем мне делать из тебя психа? Что я на этом выиграю? Ты прекрасно знаешь и сам. Нет, вот именно, что не знаю. Допустим даже, что ты ведешь себя как невменяемый. Я веду себя совершенно нормально, то есть честно. Хорошо. Ты ведешь себя совершенно нормально. Я сказал только, допустим, ты ведешь себя как невменяемый, и это зарегистрировано. Что я на этом выиграю?